Параграф 224. Отношение тех двух идей, которые в себе или как жизнь тождественны, есть таким образом относительное отношение, что и составляет определение конечности в этой сфере. Это есть рефлективное отношение, так как развлечение идей в ней самой есть лишь первое суждение, предполагание еще не есть полагание, и поэтому для субъективной идеи объективная идея есть преднайденный непосредственный мир, или, иначе говоря, идея как жизнь пока что существует в явлении единичного существования. Вместе с тем, поскольку это суждение есть чистое развлечение внутри самой идеи, смотри предшествующий параграф, поскольку она для себя есть она сама и ее другое, постольку она есть уверенность в себе сущем тождестве этого объективного мира с нею. Разум подходит к миру с абсолютной верой, что он в состоянии положить тождество и возвести свою уверенность в истину. Он подходит к миру еще и со стремлением положить в качестве ничтожной ту противоположность, которая в себе ничтожна для него.